К несчастью для Кассия, его величайшего опыта не хватило, чтобы заставить аппарат производить медицинский спирт. Космомедик-17 производил что угодно, но только не то, чего желал доктор. Он делал спирт с содержанием согревающей или заживляющей мази, витаминные спиртовые настойки, имеющие отвратительный вкус, но никак не чистый продукт. Кассий каким-то чудом смог раздобыть инструкцию по созданию примитивного способа производства спирта, который сумел воплотить в действительность, чем неимоверно гордился. Но при этом он помалкивал об этом как немой партизан, чтобы не лишиться волшебной установки, снабжающей его алкоголем. «Док, Кассий, ешь в твою заднюю турель. Если узнаю, что ты опять бухой, продам вместе с уловом. Так и знай». Мелодичный голос Софии, доносившийся из корабельного коммуникатора, вырвал Кассия из размышлений на тему, стоит ли раньше отсекать хвосты продукта перегонки или все же экспериментировать в другой области, добавив в получившийся продукт какие-либо пищевые добавки. Несмотря на нежный голос и низкий рост, что придавало девушке внешнюю схожесть с невинной девочкой-подростком, София была на своем месте в качестве второго после капитана-командира этого старого корыта, бывшего некогда торговым кораблем среднего класса, а теперь работорговца и пирата. Скольких новеньких членов экипажа прошло через вотчину Кассия, сложно подается подсчету. Все они пострадали от невинной девушки с хрупкой фигурой и милыми глазками. А вот нечего было хамить помощнику капитана, купившись на ее внешний, якобы не опасный вид. Старый медик не всегда мог оказать помощь сразу, пока проспится, пока опохмелится, поговаривает, что могло пройти до суток, на протяжении которых покалеченному пациенту приходилось страдать, дожидаясь помощи. По кораблю ходят слухи, что София родилась в семье выходцев из сектора Фурий. Якобы ее мать была так сильно влюблена в отца девушки, что отправилась за ним, бросив свои обязанности на родной планете. Про сектор Фурий по всей галактике ходит множество страшилок. Выпивохи в барах рассказывают, будто тамошним девкам очень не хватает мужиков. Женщины там почти все поголовно колдуньи-оборотни, которые сами себя называют вейла. Они очень красивые и обворожительные. Голос, пластика, взгляд заставляют мужчин смотреть на них с вожделением. Фури и вейла были бы самыми желанными женщинами в галактике, если бы не одно большое «но». Если обычная женщина во время ссоры устроит истерику с битьем посуды или может врезать по лицу, то эти иногда на эмоциях могут со всей силой зарядить колдовством или превратиться. Разгневанная вейла выглядит иначе, лицо вытягивается в злобную, похожую на птичью голову, из плеч вырастают чешуйчатые крылья. Бах! И вместо мужика на полу растекается кровавая лужица. С кем потом в постели кувыркаться, коли природные позывы никто не отменял? Что, неужели у соседки занять? Так она и разбежалась своего мужика в аренду сдавать. Где же им новых мужчин брать, если у фурий все больше девочки рождаются, а приток нормальных самцов из соседних секторов почти совсем прекратился, никто не хочет больше связываться, поскольку откровенно боятся. Когда все чаще у изголодавшихся по мужикам фурий стали случаться срывы, вейла поняли, что вскоре у них мужчин не останется вовсе. В итоге они приняли драконовские законы по защите мужчин, как ценного ресурса. Но эти же законы существенно ограничивают свободу мужчин в выборе партнерши. Никакой мужчина, если он не дипломированный колдун вейла или маг, не вправе отказывать фуриям. Но даже колдун обязан подчиняться вейла выше него рангом. Женатого мужчину трогать запрещено, но выгуливать своего мужчину лучше лично или просить надежных подруг. Отпускать одного даже в соседний магазин – очень большой риск. Вреда никто ему не причинит, если... Конечно, он сам не выведет фурию из себя, но могут запросто взять для ХМ. Но потом вернут через недельку измотанного, сказав, что не сразу заметили, что он женат. «Ну что, мой хороший, мне к тебе наведаться», — проворковала София. «Помочь с уловом разобраться». «Не-не-не», — испугался Кассий. «Что вы, сам справлюсь. Ну-ну, надеюсь, медицинских капсул хватит», — мелодично вопросила собеседница. «Надеюсь, ты отремонтировал ту древнюю капсулу. Кажется, 17-й модели». «Конечно, капсул достаточно», — заверил старпома Кассий. «Все отремонтировано и работает, почти как новые. Сейчас же приступаю к работе». Вивисектор вытерся лба испарину, косясь на космомедик-17, который, Естественно, вроде как был отремонтирован после его экспериментов в производстве спирта, но лишь проведению известно, насколько удачным вышел откат к заводским настройкам. Ведь модуль надо было тестировать, а это займет сутки, которых сейчас попросту нет. Коси, с легкой угрозой серьезным тоном протянула Старпом. Сегодня чтобы даже не думал бухать. Надеюсь, ты меня понял. Тебе надо пропустить через обучающие программы 207 человек. Каждый из них может принести нам до 10 тысяч кредитов. Понимаешь, кредит – единая галактическая валюта, которая принимается к оплате в любом уголке всех секторов. Конечно, исключением являются совсем дикие планеты, вроде той, на которой были добыты рабы и на которой проживал Сергей Блохин. Кредиты дробятся вплоть до тысячи, например, децикредит – это 1/10 кредита, сантикредит – это 1/100 кредита, ну и миликредит – самая маленькая единица валюты – 1/1000 часть кредита. Аво! Удивился Коси. Это где столько взяли-то? Неужели на этой планете есть настолько развитые уникумы? Эта планета – просто кладезь уникумов. Большая часть населения более-менее здорова, с высокоразвитым интеллектом и приличным образованием, поведала София. Но послышался тяжелый вздох. К сожалению, этот сектор охраняется ГСБ. Нам прикормленная птичка на хвосте принесла новость, что у крейсера ГСБ, контролирующего данный сектор, случилась непредвиденная поломка, и он полетел на ремонт в ближайший сектор Содружества. Вот наши ребята вовремя и подсуетились, набрав аборигенов в нескольких местах. Взяли пассажиров с одного местного наземного транспортника, который стоял уж в больно удачном месте, плюс опустошили ближайший небольшой поселок, чтобы не привлекать внимание аборигенов. А, испуганно протянул Вивисектор. Как же ГСБ? Нас не накроют. Не ссы, док. Насмешливо произнесла Старпом. Все учтено. У нас достаточно времени, чтобы свалить подальше. Будь времени побольше, то можно было бы собрать более богатый урожай, но пришлось спешить. Такая удача раз в 30 лет бывает. Не испорти товар. Коси с глубокой тоской посмотрел на бутылку с дистиллятом, затем решительно запечатал ее и убрал в рабочий стол. Улов действительно был богатый. Обычно, хапнув пару десятков крестьян из медвежьего угла на окраине галактики, приходилось быстро удирать, чтобы не засветиться перед наблюдателями, и потом тащить товар на продажу через полгалактики. Здоровые и умные люди попадались редко и в очень небольших количествах. Требовалось совпадение многих факторов, чтобы пираты поимели возможность на очень короткий срок метнуть с орбиты десантный модуль, оглушить добычу, погрузить ее на борт и рвануть от планеты, смазав дюзы, побыстрее и подальше. Коссию было ясно, что порчу такого дорогого и эксклюзивного товара ему не простят. И так еле терпит его постоянные пьянки за профессионализм в работе и из-за дефицита медиков. Автоматический комплекс без тонкого управления врачом-специалистом выдаст результат ниже среднего, если не сделает хуже. Человек, гном, вампир, оборотень, эльф – все они устроены крайне сложно и у каждого есть индивидуальные особенности, которые стоит учитывать. Все эти гуманоиды, по сути, являются людьми. Считается, что предтечи во время заселения галактики изменили ДНК людей под определенные планетарные условия для лучшей адаптации. Потом предтечи стали воевать друг с другом, а для военных действий стали выводить генетически измененных людей. Вейла, понятное дело, сами по себе являются оружием, тут тебе и оборотничество, и колдовская сила. Вампиры и оборотни, тоже ясно. Но зачем предтечам понадобилось создавать агров и троллей ростом по 3-4 метра с огромным мужским достоинством, великанов ростом по 5-7 метров, у которых и вовсе между ног танковое дуло? Видимо, это чтобы пугать врагов женского пола или же вызывать у них мечты, от которых солдаты-женщины будут улетать в страну грез. С коротышками-гоблинами все понятно, они были выведены для удобства проживания под землей, этакие идеальные шахтеры. Медик направился в обучающий отсек и запустил медицинский модуль. Обучающая установка представляет из себя 12 капсул лежанок, расположенных вдоль стены и прикрепленных к ней. Внутри стены вмонтировано обучающее оборудование. Коси стал тестировать установку, после чего загрузил в систему картриджи с кристаллами, на которых хранятся знания-навыки. Обучающий комплекс был старым, как и сам корабль, из-за недостатка запасных деталей ремонт проводился не по регламенту, отчего прибор изредка глючил. Но медик не особо беспокоился, поскольку был уверен, что пока сбой не грозят перейти в разряд критичных. Но вот на чем капитан корабля не экономил, не считая оружия и двигателей, так это на обучающих картриджах, поскольку именно они являются основным источником дохода. Картриджи были незаконными и были скомпонованы таким образом, чтобы после загрузки знаний и навыков за короткий срок подготовить из дикарей в зависимости от их способностей прислугу и солдат. Всем рабам давались знания общегалактического языка и письменности, истории, этикета, математики, физики, химии, биологии, экономики и юриспруденции. То есть общеобразовательная подготовка на уровне начальной школы – минимум. Обычно внедрение знаний идет от легкого к сложному, начиная от единицы и заканчивая высшим десятым уровнем. Но бывает и так, что могут происходить скачки между уровнями знаний. К примеру, кто-то может изучить узкий профиль седьмого уровня одной из профессий. Разумеется, пираты не собирались обучать рабов на ученых, так что на корабле имелись общеобразовательные кристаллы, заполненные в большинстве своем до третьего, в лучшем случае до пятого, а некоторые всего лишь до первого уровня. Усвоившим первый всеобщий уровень знаний, внедрялись специализированные знания по курсу подготовки солдат, или это могли быть знания по курсу слуга. В случае успешного внедрения цикл повторялся, переходя ко второму уровню, затем к третьему и так далее, но максимум до пятого. Стоит заметить, что после второго слоя знания внедрялись выборочно, и если какая-то информация из профессиональных подразделов не усваивалась, то установка ее исключала из процесса дальнейшего внедрения. То есть можно было получить 4 уровня солдата и всего 2 уровня слуги. В основном дикарям, которых обычно получалось добыть пиратам, удавалось внедрить не больше 2 слоев, поскольку их мозг был слаборазвитым и отказывался принимать информацию. А чтобы рефлексы соответствовали знаниям, после обучения тело обучаемого перемещали в регенерационную камеру, где он во сне, словно наяву, ускоренно осваивал то, что в него впихнули, вплоть до развития соответствующей мускулатуры и рефлексов. Заодно укреплялось и совершенствовалось тело, не говоря уж об излечении болезней. Ну, насколько хватит небольшого ресурса старых медицинских модулей. Поэтому Кассий и радовался здоровым рабам, на которых уйдет минимум ресурсов. Его оборудование могло справиться с серьезными болезнями, но это было бы настолько дорого, что стоимость раба такого не покроет. Зато небольшие болезни медицинские модули вылечат запросто, и это выйдет недорого. Конечно, такая методика далека от идеала, поскольку на выходе получался, например, снайпер с навыками служанки или наоборот, к примеру, гувернантка с навыками минного дела и управления наземной бронетехникой. Но много не мало, так что покупателей такое разнообразие не пугало. Понятное дело, что в современном обществе, когда кругом много техники, раб, прошедший обучение, ценится намного дороже, чем обычный дикарь. Чем больше знаний и чем выше их уровень, тем больше заработают пираты. А дикарь что? Ему даже управление роботами-уборщиками не доверишь. Но изредка и такие рабы пользуются спросом, особенно у всяких извращенцев. В галактическом содружестве официально рабства не существует, зато имеются долговые обязательства, которые можно перекупить. Но при этом гражданин вроде бы и свободен, но сильно зависим от нанимателя. А сбежать, не расплатившись по долговым обязательствам, лучше даже не думать. Галактическая полиция найдет, после чего сошлют на планету по добыче ценных ресурсов, туда, где плохо работает техника, а люди мрут за несколько лет от каких-нибудь излучений. Но вот причинять вред рабу его наниматель не имеет права, а дикарь, не знающий законов содружества и своих прав, не может пожаловаться властям, следовательно, и приструнить хозяина-извращенца. Да-да, рабы не числятся таковыми. По документам это обычные граждане, которых официально нанимают на работу и даже реально, без обмана, платят заработную плату. Они имеют полное право расторгнуть контракт и уйти, но, только после выплаты долга. Откуда могут быть долги у дикаря с другой планеты, который только что стал гражданином Содружества? Так ведь тут все понятно. Транспортировка на корабле, лечение, обучение, выданная одежда, расходы на изготовление документов. Вольный торговец, который предоставил свои услуги, выставил свою цену, которая из-за отсутствия конкуренции в разы превышает рыночные расценки. Рабов привозят на планету с прикормленными чиновниками, отстегивают кому надо взятку, после чего без волокиты в содружестве появляются новые граждане с огромным долгом, который можно нарисовать любым. Этот долг будет равен цене на раба. В принципе, раб даже может накопить денег и выкупиться из рабства. Ой, в смысле, конечно же, наемный сотрудник может погасить долговые обязательства перед работодателем. Но и тут есть свои подводные камни. Платит таким рабочим минимальную ставку, установленную галактическим правительством для граждан Содружества. Но питание и одежда за счет сотрудника, а чем питаться и во что одеваться, решает наниматель. Так что раб может питаться изысканными деликатесами и носить одежды от лучших кутюрье галактики, отчего его долговая яма будет лишь увеличиваться в геометрической прогрессии. Вскоре приборы были запущены, и начался аврал. Десантники, которые обязательно имеются на каждом пиратском корабле, стали вносить антигравитационные носилки с дикарями. Их тут же раздевали догола и помещали в обучающие капсулы. Как только человек оказывался в такой капсуле, он проходил идентификацию. Поскольку все эти люди не были гражданами Содружества, им тут же присваивался инк, заводилось личное дело в корабельной базе данных, куда вносилась информация об усвоенных гражданином знаниях. По прилету на планету после подкупа продажных чиновников эти личные дела будут внесены в галактическую базу данных. Целые сутки пришлось работать Кассию и корабельному экипажу. Только если последним повезло, их было много, и они могли работать сменными вахтами, то доктор был один на весь корабль. Он по брови залился стимуляторами и под конец уже с трудом держался на ногах. 17 полных загрузок обучающих модулей и одна, можно сказать, что не полная. Из 12 капсул лишь одна была занята. В итоге 204 дикаря уже с загруженной в мозги информацией лежат в дешевых медицинских камерах, единственным преимуществом которых является их большое количество. Товар действительно попался качественный. Из дикарей вышли самые ценные, какие могли быть специалисты, технари. 116 водителей антигравитационных платформ, 3 пилота флайеров и 1 пилот малых космических кораблей, 22 связиста и 10 операторов боевых платформ. А вот солдат-пехотинцев, в отличие от дикарей с других планет, где почти все поголовно мужчины становились таковыми, было на удивление мало. Всего 33 солдата, из которых целых 11 человек командиры подразделений и 3 капрала. Да что за сумасшедшая планета, если там куче народа хватает мозгов, чтобы выучиться на командиров и способны управлять сложной техникой. Больше сотни водителей. У них там что, каждый второй управляет сложной техникой, требующий повышенного внимания и реакции. Зачем? Ведь для того, чтобы перевести за раз сотню человек, достаточно одного транспортника. Прибыль грозилась стать не просто большой, а неприлично большой. Соответственно, и доля команды должна жарко погреть ее душу. Даже если, как всегда, 5% товара будет утеряно, то есть медицинские блоки выплюнут или идиота-инвалида. Обычная погрешность. Осталось закончить возиться с оставшимся контингентом, из которых был один парень и 2 женщины с белыми волосами. Практически неразвитые личности с низким интеллектом усваивают хотя бы первый слой. Одна девушка довольно симпатичная, была как раз из таких глупых, но она вполне сойдет на секс-рабыню. А вот другая из этих девушек имела хорошо развитый интеллект, так что даже могла стать высокоуровневой экономкой, которую не побрезгует приобрести покупатель из элиты. Кассию уже не помогали стимуляторы, да и сила воли дала слабину, так что он не выдержал и отправился к заначке, чтобы пропустить стопарик. Все равно основной контингент уже прошел загрузку, так что если 3 человека спишутся в утиль, то ничего страшного уже не будет. А где стопарик, там и 2, да и ребятам из десанта надо налить, а то некрасиво получится. Так что вивисектор притащил бутыль с продукцией прямиком в зал с обучающим оборудованием. Парни из десанта с интересом рассматривали обнаженные тела девушек. Но они так устали за эти сутки, что смотрели скорее просто из любопытства, поскольку сил на что-то большее у них не хватило бы. Доктор распил бутылочку с нарядом. За это время прошло чуть больше часа, после чего парни оттащили девушек в медицинские капсулы для ускорения усвоения информации и наработки рефлексов. В обучающей капсуле остался лишь один черноволосый парень, чьи телеса были необъятными. Он получал знания уже 5 уровня по всем профессиям. Такая скорость загрузки информации была невероятной. В пьяном мозгу Кассия зародилась мысль, что техника заглючила, но он все же дождался окончания загрузки. После того, как кабинка с оставшимся рабом издала неприятный пищащий звук, Кассий подошел и стал изучать отчет. Только экран издевательски демонстрировал данные о загрузке всех 5 уровней. Бред. Такого не может быть. Бладж. Воскликнул Кассий. Медик вновь подумал, что аппаратура заглючила. Он применил универсальное средство починки всех техников галактики, со всей дури ударил кулаком по корпусу прибора с экраном. Забавно, но часто такой ремонт помогал. Доктор попытался перезапустить обучающий комплект, но тот выдал на экран информацию. Обучающие картриджи для данной капсулы исчерпали ресурс. Замените картриджи для продолжения работы. Да, картриджам сегодня пришлось потрудиться на славу. Все же пиратские носители информации были отвратительного качества, за время работы обучающего комплекса 5 штук вышло из строя, так что приходилось их менять. Обычная рутина. Кассий неверной походкой направился к хранилищу неиспользованных картриджей, где взял первый попавшийся и вставил на место израсходованного. Прибор выдал звуковой сигнал, сигнализирующий о наличии картриджа. На экране появилась надпись «Картридж не найден в базе данных». Возможны проблемы с внедрением знаний. Использовать нестандартный картридж. Да, нет. У доктора от выпитого спиртного, которое по градусам немного не дотягивало до чистого спирта, уже двоилось в глазах. Да и кто читает привычные сообщения? Вот и Кассий не стал читать расплывающийся текст, просто нажав да на дисплее. Оставив аппарат работать, вивисектор отправился в свой кабинет, откуда притащил полную бутылку эликсира, чему очень обрадовались десантники. У компании пиратов продолжилась пьянка. Доктор ни за что не сумел бы рассказать, что запустил установку нестандартной базы знаний, поскольку и сам не знал об этом. Поскольку пираты закупаются нелегальными картриджами, которые делают пираты, но уже компьютерные, то всякое может быть. Конечно, изготовителям левых картриджей невыгодно терять постоянных клиентов, предоставляя им совсем уж некачественный товар, но судьба этого картриджа была причудливой. Он был продан перекупщику подобных информационных вещиц, который покупает неизвестные и новые базы данных. По идее, дальше бы у скупщика базу данных выкупил бы один из компьютерных пиратов. Они же в свою очередь делают картриджи, которые продают через перекупщика, ибо им самим светиться перед покупателями невыгодно и опасно. Поскольку перекупщик не знал, какая информация хранится на данном картридже и прочесть ее не мог, потому что она была зашифрована, то, решив, что такой шлак программистам не нужен, он подсунул его капитану пиратского корабля с большой партией прочих картриджей. Единственное, что сумел считать прибор перекупщика картриджей, это название навыков. Колдовские зырки. Остановись мгновение. Прыг-скок с пятки на носок. Последнее вовсе добило торговца. Он понял, что его клиентам ни с одной, ни с другой стороны всякие народные пляски-прыжки нафиг не нужны. Но терять деньги не привык. Его же клиент, один из пиратских капитанов, пролетая через непопулярный сектор, в котором практически никто не летает, поймал за хвост удачу. Он обнаружил подбитый корабль. Экипаж корабля помер из-за неисправной системы жизнеобеспечения. Пираты забрали с корабля все ценное, что было возможно демонтировать, после чего, уходя, активировали систему самоуничтожения, чтобы зачистить следы своего пребывания. Так и попал странный картридж к перекупщику. В то же самое время в кабинете руководителя ГСБ шла весьма занимательная беседа. Пожилой седовласый мужчина с военной выправкой прожигал гневным взглядом 40-летнего мужчину с короткими каштановыми волосами, который сидел в кресле, выпрямившись так, словно проглотил кол. «Что вы можете рассказать, господин полковник? Или вам стала велика должность начальника отдела специальных расследований?» «Никак нет, господин генерал-лейтенант», – браво ответил полковник. «В соответствии с вашим распоряжением вверенным мне подразделением было проведено тщательное расследование по факту утраты окончательного варианта обучающего комплекса «Универсальный разведчик оборотень и диверсант». «И что вы можете мне рассказать?» – гневно вопросил генерал-лейтенант. «Кто виновный? Где он? Почему я не вижу результата, хотя уже прошло полгода?» В ходе расследования было установлено, что комплекс был создан в единственном экземпляре и восстановлению, по крайней мере, в ближайшие годы и без серьезного финансирования не подлежит. Все было завязано на лояльного нам архимага из сектора магов. Но он погиб. Единственная альтернатива магам – это фурии, а с их сектором у нас охладели отношения. А некоторые знания можно было получить лишь отныне мертвого архимага. Да чтоб вашу! Генерал был сильно разозлен, и если бы мог, то метал бы в подчиненного молнии. Я, Бладж, вас всех распущу и дикарок из борделей наберу, у тех мозгов побольше будет. Для охраны перевозимого комплекса были задействованы недостаточные силы, однако режим строжайшей секретности, в первую очередь от Министерства флота, претендующего на единоличное владение комплексом, не позволил незаметно привлечь нашу эскадру поддержки, спокойно продолжил полковник, переждав начальственный гнев. Утечка информации произошла по вине высокопоставленного сотрудника исследовательского института, где проводилась разработка комплекса. Указанный сотрудник передавал информацию одному из главарей пиратского объединения. Наши эксперты не исключают участия фурий, которые проявили к комплексу определенный интерес. Опять эти отродья, маскирующиеся под девок, всюду лезут. Яростно выдал генерал. На конвой было проведено нападение пиратов. Быстро завладев из всего корабельного имущества лишь кейсом с комплексом, пираты скрылись с места происшествия. Это указывает на заказной характер нападения, то есть охотились именно за комплексом. Однако в последний момент сосредоточенным залпом кораблей эскорта пиратский корабль был явно сильно поврежден, что и подтвердилось через месяц после боя, когда удалось вычислить его точку выхода из гиперпространства. Анализ найденных обломков с высокой вероятностью свидетельствует о самоликвидации корабля. Присутствие иных кораблей в данной точке пространства до момента самоликвидации экспертами признано маловероятным. «Просрали, так просрали», вдруг успокоившись и откинувшись на спинку кресла, произнес генерал. «Хорошо, хоть флотским комплекс не достался. Приказываю дело закрыть и комплекс признать уничтоженным. Виновных в утрате наказать. Список кого понизить в звании, кого пинком под зад мне завтра утром на стол». Глава 6. Сергей Блохин. Планета Рахиштри, сегмента торговой зоны сектора пелингов. Где-то далеко-далеко, словно в смутном сне, я чувствовал, как люди в странной одежде довольно бережно грузили нас на мягкие лежанки и куда-то затаскивали. Потом, легкое головокружение и странная легкость в теле, словно очень быстро похудел на треть веса. Давненько я такого не испытывал, еще бы столько же, и я бы стал таким же легким, как в юности. Сколько-то времени ничего не происходило, затем мою лежанку опять куда-то понесли. Ход на удивление был мягкий и плавный, никаких рытвин и ухабов. Я перевел внимание на текст дополненной реальности, который привык игнорировать. А там была довольно интересная информация. Обнаружена ментальная угроза уровня мощности Архимаг плюс. Сложность атакующей структуры уровня ученик. Попытка отклонения ментальной атаки завершилась с успехом 37%. Пользователь сохранил способность воспринимать информацию с органов чувств. Принудительный перевод пользователя в состояние обучения. И правда, все внешние звуки резко отсекло, и я оказался в привычном сне, напротив стоял дедок-ментор. «Ученик, мне стало известно, что ты подвергся серьезной магической атаке», – начал он. «В таком случае необходимо задействовать протокол резкого ускорения сдачи тестов и активировать перестройку тела. Тебе осталось сдать 37 тестов». «Хорошо, я готов». «Отлично, начнем», – продолжил ментор. И действительно началось. Я в бешеном темпе сдавал один за другим тесты. Казалось, что это происходит бесконечно, но все же тесты закончились. На некоторое время я очнулся, но не до конца, а перешел в то состояние, в котором был после ментального удара. Удалось почувствовать, что я лежу на удобном ложе, что-то включили, и тут через мою голову пошел поток теплого воздуха, насыщенный мелкими шариками с крючками. Поток сквозил дальше, а шарики оставались, будто пух на сетке, сцеплялись друг с другом и тонули в моем мозгу. Поток щекотал недолго. Знаю, что в мозгу нет нервных окончаний и сам себя он чувствовать не может, а щекотно было все равно. Такие были ощущения. Тут меня вновь вырубило. Очнулся снова во сне, а вместо ментора перед глазами висели буквы сообщений дополненной реальности, сменяющих друг друга. После прочтения они бесследно исчезали. Обнаружено неизвестное оборудование, осуществляющее закачку данных в мозг пользователя. Активированы защитные протоколы. Модулем симбиантом осуществлен перехват потока данных. идет идентификация данных. Данные идентифицированы как грубо структурированные обучающие базы. Возможно осуществление адаптации новых данных в безопасные для пользователя с последующим обучением посредством модуля Симбента. Желаете принять базы данных и включить новые знания навыки в программу обучения модуля Симбента? Принять, отклонить. Я подумал, что новые знания лишними не будут, поэтому согласился. На что получил еще ряд сообщений. Идет загрузка в модуль Симбиан новых баз данных с неизвестного устройства. Пожалуйста, не отключайтесь от неизвестного устройства до окончания загрузки. На какое-то время я полностью вырубился, чего со мной не было уже довольно долго. Последний раз во сне я полностью отключался еще во времена учебы в ПТУ. Для меня это стало счастьем. Но подобное состояние продлилось буквально мгновение. Когда очнулся, то обнаружил еще несколько сообщений, которые что-то слишком зачастили в последнее время. В этот момент мне вдруг подумалось, что подобное похищение с ментальным ударом со мной могли провернуть лишь инопланетяне. Так что моя версия о том, что вижу перед глазами глюки, а сны являются потоком бреда сумасшедшего, окончательно разрушились, словно карточный домик в одном помещении с кошкой. Интересно, это те самые инопланетяне, которые вживили мне симбианта-ментора или другие? Какие они преследуют цели? Если цели плохие, вроде внедрения анального зонда, то зачем учат? И вообще, я против анальных зондов, поскольку являюсь стопроцентным натуралом и не хочу этого менять. Это у пришельцев мода такая, похищать землян и пичкать их знаниями. Если да, и меня похитили другие инопланетяне, то как до них донести, что меня уже похищали и проводили похожую процедуру? 12 лет уже проводит. Так, стоп. Но у меня же как раз заканчивается фаза тестирования. Может быть именно поэтому меня похитили? Ну не знаю, например, чтобы снять показатели или провести какие-то особые медицинские процедуры, чтобы избежать побочных эффектов. Ладно, подумаю об этом позже, пока же почитаю, что там пишут. Закачка данных в модуль Симбиан с неизвестного устройства завершена. Обнаружено повторное подключение неизвестного устройства. Обнаружен новый банк данных. Идет идентификация данных. Данные идентифицированы как грубо структурированные обучающие базы. Возможно осуществление адаптации новых данных в безопасные для пользователя с последующим обучением посредством модуля Симбента. Желаете принять базы данных и включить новые знания навыки в программу обучения модуля Симбента? Принять, отклонить. ХМ, все повторяется. Они что там, компакт-диск поменяли? Интересно, каким профессиям меня на этот раз собираются учить? Космический зоотехник? Или нет, они же в прошлый раз выбрали вечную профессию повара. Что у нас вечного, кроме постоянно лезущих в голову ночных бабочек? Проституткой быть не хочу. Оно, конечно, поит, кормит, сексом занимаются и деньги при этом платят, но не мое. Ага, есть же еще. Воин, страж, вождь, шаман. Со временем и культурой лишь меняются названия. Страж становится милиционером или полицейским, воин превращается в солдата, шаман в жреца или мага, ну и вождь в разных странах зовется по-своему: король, царь, князь, президент, диктатор, император, папа римский, первый секретарь и так далее. Долго предаваться размышлениям не вышло, поскольку я повторно вырубился, стоило только согласиться с принятием новых баз данных. Пришел в себя так же резко, не успев насладиться сном во сне. Чувствовалось, что меня куда-то несут, как в прошлый раз. В нос ударил устойчивый и сильный запах перегара, словно те, кто меня транспортируют, в дупель пьяные. Этим пришельцы стали для меня более человечными и понятными. Раз бухают, значит похожи на нас, на людей в смысле, значит и общий язык можно попытаться найти. Слышались голоса, очень похожие на человеческие мужские, словно два пьяных мужика переговариваются на неизвестном языке. Меня переложили с носилок на еще более удобное ложе, чем в прошлый раз. Послышался звук сервоприводов, после которого резко отсекло внешние звуки. Пройден полный курс первичного цикла обучения. Для полного доступа к внедренным знаниям и навыкам, перестройки и приведения организма носителя в соответствии новым требованиям, требуется исключить активность тела на срок 27 часов плюс-минус 35 минут. Рекомендовано провести это время в регенерационной камере модели не младше Magicus Medic версии 3. Обнаружена регенерационная камера неизвестной модели. Тестовый режим работы выявил соответствие заявленным требованиям. Произведено подключение к оборудованию путем перестройки части блоков модуля Симбента. Приступить к перестройке. Да, нет. Я нажал D, решив, что так будет лучше. Если уж и регенерационная камера есть, которая подходит по параметрам, то, похоже, что меня похитили целенаправленно. После согласия на процедуру по перестройке организма, меня уже в третий раз за последнее время полностью вырубило. Коси вивисектор. Космический корабль работорговцев пристыковался к орбитальному доку планеты Рахиштри сектора пелингов. Пелинги по всей галактике известны как торговцы, они за деньги готовы продать родную мать, не то, что выправить документы на рабов. Не зря же сегмент сектора, в который прибыл корабль, называется торговой зоной. Тут совершаются в большинстве своем законные торговые сделки, но есть полузаконные и не очень законные и, конечно же, незаконные сделки. Чтобы прирожденные торговцы и упустили самые прибыльные области, вроде торговли наркотиками и оружием, а также проституции и работорговли. Ха! Сами жители планеты Рахиштри на это бы ответили. Таки шо ви говорите, шо пелинг не хочет получить гешефт с торговли. Нет, таки это не пелинг. Прибытие к торговой площадке для кассия вивисектора означало снова постоянную занятость. Надо было не просто присутствовать на рабочем месте, а напряженно трудиться. Доктор с головой погрузился в аврал и очень жалел, что не может принять на грудь хотя бы стопарик. Капитан ему однозначно сказал: «Сейчас работаешь трезвым, потом напиваешься как угодно или напиваешься сейчас и присоединяешься к товару». Коси по одному выводил из медицинских капсул рабов. Их надо было психологически обработать, экипировать, чтобы не голышом и не в варварской одежде выводить к покупателям. Ну и конечно, цену накрутить и придать товару достойный вид, на который клюнет покупатель. Так что доктору пришлось с каждым рабом проводить беседу. Он выяснял, кем человек работал раньше, какой социальный статус имел. Проводил проверку состояния организма. После этого рабами занимались десантники. Казалось, будто конца и края рабам не будет, но все же, сколько бы их много не было, их количество, к величайшему сожалению пиратов, оказалось конечным. Ведь чем больше живого товара, тем выше ожидается прибыль. Из всех рабов лишь троим парням и одной девушке спалило мозги обучающим оборудованием, так что они больше напоминали пускающих слюни умственно отсталых, чем нормальных людей. Понятное дело, что такой товар никто не купит, так что расходов будет больше, чем, если их по-тихому убить. На космическом корабле с утилизацией мусора проблем не было, в реакторе все переработается в энергию. Так что брак был в темпе уничтожен, а документация в корабельной базе подчищена. Единственно, один из рабов вызывал у доктора сомнения и заставлял задаваться вопросами. Коси хоть и был бухой, но прекрасно помнил, как загружали в обучающий модуль, а в последующем и в медицинскую капсулу толстяка. Но сегодня из камеры изъяли худого и жилистого парня. При этом медицинская капсула глючила, что скорее и стало причиной, приведшей к таким последствиям. Коси никак не мог посмотреть логи, поскольку их попросту не было. Все данные показывали, что капсула не работала, при этом есть отчет о расходе большого количества медикаментов и электроэнергии. Да и доктор своими глазами видел, что капсула работала. Похоже, эту медицинскую капсулу пора отправлять на списание. По результатам обследования последнего раба, вивисектору удалось выяснить, что тот за время нахождения в капсуле потерял 100 килограммов веса. Здоровье у него было хорошим, моторика замечательная, только парень был какой-то заторможенный, постоянно залипал на месте, смотрел в одну точку, будто спал на ходу, стоя и вообще в любом положении, разве что слюни не пускал. Коси думал, что делать с этим рабом. С одной стороны, если пускать в утиль, то надо делать это прямо сейчас, поскольку уже вот-вот капитан пойдет к чиновнику делать документы, и тогда уже раба в утиль не отправишь. Это будет убийством гражданина, которые будут расследовать галактические правоохранительные органы. Но судя по данным в карточке, у раба интеллект и психические показатели были минимально допустимыми. С одной стороны, такого тупого увольня даже в солдаты не продашь, с другой стороны, получится идеальный слуга, который словно робот будет выполнять команды, и не будет задавать лишних вопросов и думать о вольной жизни. Подумав, Коси пришел к мнению, что стоит попытаться продать этого раба.